«Пойдем в машину», – предложил Даня. «Обсудим все на пути в центр. Мне тоже сперва нужно в клинику», – поправил его Алекс. «Если честно, меня тело едва слушается, а пальцы», – он вытянул перед собой ладонь, – «по-моему, вообще потеряны навсегда». «Кто тебя так?» – тихо, но как-то очень зловеще спросила Машка. «Да в общем-то я сам», – честно признался Алекс. «Последствия действия тех самых духовных наркотиков, о которых говорил Иван. Тогда едем быстрее», – скомандовала Машка, схватила Алекса за руку, заставив вновь поморщиться от боли, и потащила к машине. Один из людей Александра попытался запретить им уезжать, но был послан далеко и надолго. А едва оказавшись в машине, Машка, к немалому удивлению Алекса, позвонила самому главе клуба «Серебряный дракон» и откровенно пожаловалась на поведение Александра. Тот заверил, что все решит и даже оплатит троице бойцов лечение в небесной сфере, если они все-таки станут сотрудничать. «С каких это пор ты напрямую общаешься с главой «Серебряного дракона»?» «С тех пор, как у нашего клуба в покровителях числится мадам Смерть», — с довольной ухмылкой ответил Даня. «Елена», — понимающе сказал Алекс. «Так ты знал», — возмутилась Машка. «И не рассказал нам». «Ничего я не знал, просто уже слышал это имя». Алекс от любопытства даже на мгновение забыл о боли. «А что я не знал-то?» «По слухам, Елена является убийцей номер один в мире», — радостно ответил Даня. «Прикинь», — Алекс схватился за голову. «Ох, не повезло теме. Как же он теперь?» ты о чем?» — с любопытством спросил Даня. Машка и Алекс обменялись понимающими взглядами. «Да неважно», — отмахнулась от ничего не понимающего баскетболиста Машка. «В тренировочный центр выстроилась целая очередь из глав клубов рейтинга, чтобы выразить свое почтение Елене. Черная обезьяна, как только узнала о нашем покровителе, заранее признала поражение в поединках, так что наш клуб поднялся в рейтинге еще на пару мест». «А что с темой?» — продолжил задавать вопросы Алекс. «Где он?» «Ао!» — в предвкушении потерла руки девушка. «Это долгая история. Всю дорогу друзья наперебой делились всем, что с ними произошло. Разумеется, самым долгим был рассказ Алекса, причем на моменте смерти Турала он едва смог скрыть эмоции, ведь теперь его злость не сдерживали никакие ограничения. И то же самое он испытывал, слушая о злоключениях Машки и темы. В небесной сфере Алекса приняла с распростертыми объятиями сама главный врач, Надежда Сергеевна. Он откровенно рассказал, как именно получил все свои микро- и макротравмы, поэтому его загнали на различные анализы и исследования, продлившиеся до самого вечера, а потом еще и оставили на ночь, чтобы следить за его состоянием. «Как же все-таки нам повезло, что мы завязали дружеские отношения с небесной сферой», — думал Алекс, лежа на кровати в индивидуальной палате люкс и глядя в потолок. «И лечение пострадавшей полицейской на себя взяли, и Рогова с остальными участниками экспериментов белого дракона приняли. Правда, как подозревал Селин, Рогов и другие пострадавшие интересовали врачей скорее как объекты исследований». Надежда Сергеевна сильно сокрушалась, что Алекс не смог добыть хотя бы капельку так называемого рубина, но даже результаты его влияния на организм оказались весьма важны для современной медицины. Оставалось лишь удивляться, как триада смогла получить такое вещество, о котором никогда не слышали даже специалисты небесной сферы. С точки зрения обычной физиологии, Рогова, Лаки и Панка обещали полностью вылечить за пару недель, а вот энергетические каналы оказались повреждены духовным наркотиком. Для обычного человека это становилось причиной ослабления организма в целом. Даже будучи полностью здоровым, он часто ощущал слабость и апатию. Надежда Сергеевна тут могла лишь развести руками и прописать множество препаратов традиционной и современной медицины, способных помочь организму очень медленно восстановить энергетические каналы. Но, похоже, на это уйдут годы. Что ж, хорошо хоть живы остались. Первый вечер в клинике Алекс скоротал в компании темы. Парня еще держали на поддерживающих капельницах, но по факту он полностью справился с ядом рептилоида под руководством духа-хранителя и теперь был совершенно здоров. Новость о личности Елены его ничуть не испугала и даже не смутила, а вот обращение мадам навело на грустные мысли о семейном положении женщины. Оставалось надеяться, что речь шла о фигуральном замужестве за смертью, а не о существовании реального мужа. Ночь же Алекс потратил на общение со своим духом-хранителем, принесшим не слишком хорошие новости. Энергетические каналы сейчас в еще худшем состоянии, чем после огненной силы дракона. Рецепт подходящего лечебного отвара остался неизменным, а вот невозможность применения любых техник, завязанных на внутреннюю энергию, сильно испортила настроение. Самый оптимистичный прогноз – 10 дней на то, чтобы он вообще смог хоть немного управлять своим ЦИ. Вот с травмами физическими все оказалось гораздо проще, Наталья Сергеевна обещала полностью вылечить его всего за пару дней. Ну, почти полностью. Восстановить чувствительность в травмированных пальцах, по ее словам, было практически невозможно. В результате единственное решение, к которому на данный момент пришли в больнице, это связать их эластичной резиной в пары с безымянным и мизинцем, чтобы Алекс мог нормально браться за вещи и сжимать кулак. Это не особо мешало, пусть и делало его немного похожим на трехпалую ниндзя-черепашку, а вот как проходить испытания Ивана и выходить на бой со Стасом без возможности использовать ЦИ, Алексу было решительно непонятно. На следующий день, помня слова Ронтиана о встрече с драконом Виктора, Алекс пытался узнать у Натальи Сергеевны, куда именно перевели Синсича, но вразумительного ответа так и не получил. Женщина заявила, что по договоренности с Еленой и Иваном не имеет права сообщать о местонахождении Виктора никому, включая и его учеников. Это лишь добавило вопросов, ответы на которые пока получить было ни у кого. Елена и Иван его в клинике не навещали. Логично предположив, что Синсич все еще лежит где-то в здании клиники, Алекс бродил по этажам, надеясь приблизиться к нему на достаточное расстояние, чтобы Гаар смог с ним связаться. Но вместо дракона в одном из коридоров неожиданно столкнулся с Игорем Смирновым. Он даже не сразу понял, что это именно его одногруппник. Все-таки встретить толстяка в клинике «Небесная сфера» было слишком неожиданно. «Ты что здесь делаешь?» – искренне удивился Алекс. «Привет!» – без особого энтузиазма поздоровался Смирнов. «Навещаю знакомую. Это кого же?» – с интересом спросил Алекс. «С каких это пор у него есть подруги, лечащиеся в небесной сфере?» Или она тут вообще работает, и тогда это еще более удивительно. Ту, что пострадала из-за вас, неожиданно зло ответил Игорь. Из-за кого? Из-за нас? Переспросил Селин. О чем речь вообще? О девушке, участвовавшей в одной секретной операции с Машей и Артемом, отчеканил Игорь. Разумеется, Алекс уже слышал от Машки обо всех событиях того дня и наконец понял, о ком именно идет речь. Вообще-то Машка сделала все, что могла, чтобы ее спасти, уверенно сказал он. Если уж на то пошло, тема даже словил несколько пуль, защищая одного из полицейских. Странно, что им обоим не выдали по медали за такие заслуги. Все, что могла, процедил Смирнов. Вы же чертовы супермены. Значит, она плохо старалась. Алекс напрягся. Ты за языком-то следи. Машка вынесла ее на себе и даже оп. Тут он запнулся, решив не афишировать то, что Машка реально оплачивала лечение девушки из своего кармана. Она как раз и делала это скрытно, чтобы гордая работница полиции не стала отказываться от ее помощи. Операцию, как ты это назвал, по поимке типа, травмировавшего эту девушку, Машка проводила одна. Девушка без разрешения последовала за ней. Игорь начал злиться еще сильнее. Да потому что она не могла иначе, это ее работа, ловить преступников. И ее зовут Таня, а не девушка. А ничего, что ты сам ее только что так называл, подумал Алекс, но вслух этого говорить не стал и просто поднял руки в успокаивающем жесте. Окей, Таня попала в больницу, мы сочувствуем, но не стоит забывать, что она выбрала эту работу сама и знала, чем рискует. Ты просто бесчувственная сволочь, выдохнул толстяк и даже сам, кажется, испугался своей наглости. Алекс смотрел на Игоря и как-то отстраненно размышлял о том, насколько сильно изменился толстяк за последние дни. Нет, истерил он все так же, как и в институте, но сейчас это было не бессилие, а вполне осознанная ярость. Такое впечатление, что, будь у него возможность, он бы сейчас влепил кому-нибудь по лицу. Правда, кому? Машке. Она все-таки девушка. Да и сделала все, чтобы спасти женщину полицейскую, Алексу. Так его вообще там не было. Это лучшая клиника в Москве, а может, и в мире, попытался он успокоить друга, решив, что действительно был слишком резок. Здесь работают специалисты рейтинга, их можно считать практически волшебниками. Я уверен, что ее скоро поставят на ноги. Игорь будто сдулся, понуро склонив голову. Но именно в вашей суперклинике и сказали, что она больше не будет ходить. Да ладно, Не поверил Алекс. Ну-ка, подожди. Он достал телефон, набрал номер главы клиники и включил громкую связь. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Я же говорила, можно просто Надежда, поправила его женщина. Привет, Алексей. Чего хотел? Девушка, которую привезла в клинику Маша, отравленная тем же ядом, что и Тема, с ней же все будет в порядке. В целом да. Противоядие мы синтезировали. Ну вот, выразительно посмотрел он на Игоря. Значит, она будет ходить. Сожалею, но тут ничего обещать не могу. После недолгой паузы ответила Надежда. Яд успел повредить спинной мозг до того, как подействовало противоядие. Но я думал, что такие травмы для вас не проблема. Вы же смогли помочь Теме, значит, и ей сможете. Это так не работает. Наши методы, по сути, лишь добавляют эффективности в тех сферах, которые уже известны современной медицине. Чуть больше мы можем сделать для тех, кто развивает тело и внутреннюю энергию, их организм, как бы это сказать, умнее. Он может своими силами вылечить гораздо больше, чем организм простого человека, а мы, со своей стороны, способствуем его регенерации. Но даже для них травмы, связанные с головным и спинным мозгом, лечить куда сложнее, иначе бы мы уже давно подняли на ноги вашего учителя. Но что-то же можно сделать. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, дадим ее организму все ресурсы. Но чтобы вновь начать ходить, ей придется постараться самой. ЛФК, как минимум. Но лучше начать развивать внутреннюю энергетику в одном из клубов. Например, у вас, если уж вы так переживаете за эту пациентку. Алекс завершил разговор и выразительно посмотрел на Игоря. Вот видишь, все можно решить. Судя по всему, Татьяна, девушка целеустремленная, и мы сделаем все, чтобы она смогла не только вернуть способность ходить, но и стать сильнее. Игорь прерывисто вздохнул. Спасибо, наверное. Извини, что я набросился на тебя со всем этим. Только тут толстяк осознал, где они находятся, и запоздало спросил. А ты что тут делаешь вообще? Лечусь, усмехнулся Алекс. Пусть мы, как ты говоришь, и супермены, но встречаются противники и по суперминистии. После вспышки злости толстяк вновь превратился в старого доброго Смирнова. С огнем в глазах он рассказал о том, как познакомился на тренировке с Татьяной, Бурым и Олегом, участвовал в чемпионате по Доте 2 и как они взяли над ним шефство на тренировках. Алекс знал, что у скромного парня было не так уж и много друзей, поэтому внимание и доброта от таких людей стали для него значимым жизненным событием. Хотя подобной эмоциональной привязанности к человеку, с которым знаком всего 2 дня, он все равно не понимал. Возможно, Игорь был в чем-то прав, и Алекс даже без состояния холодной отрешенности был не самым чувствительным человеком. Все же сенсей Чих с детства воспитывал как бойцов рейтинга, и где-то на подкорке Алекса была записана готовность наносить и получать травмы, не свойственные обычным людям. Разумеется, его самого постоянно навещала Машка. После сцены нежности, продемонстрированной при встрече в доме отдыха, их отношения сдвинулись чуть дальше мимолетных поцелуев и потруниваний. Нет, потрунивания остались, а вот поцелуев стало гораздо больше. В один из таких моментов, когда они были вдвоем в палате, в воздухе над кроватью вдруг появился рыжий дракон. «Ау, как это мило!» – насмешливо сказал он, заставив ребят отпрыгнуть друг от друга. Непонятно с какой стати, просто сработал какой-то странный рефлекс. «Я вам не помешаю». «Конечно, помешаешь», – покраснев, ответила Машка. Алекс успокаивающе взял ее за руку и напряженно спросил дракона. «Если ты появился в реальном мире, значит, Синсич пришел в себя». «Увы, но нет», — ответил Гаар. «Просто, несмотря на то, что его мозг травмирован, внутренняя энергия в теле продолжает циркулировать, поэтому я могу ненадолго появиться здесь. Ты же искал меня. Что ты хотел спросить? Говори быстро, у меня даже минуты нет». «Да, ты что-то сделал со мной после». Алекс покосился на Машку и нехотя продолжил. «После знакомства с Настей Королевой, той девушкой, что я спас от 2 пьяных идиотов, я видел тебя в этот момент наблюдающим за мной, и позже ночью ты был у меня в комнате. Возможно, сделал, не стал спорить дракон. Но что, и зачем?» – воскликнул Алекс. «Я все еще связан с Виктором и не могу разглашать его тайн», – немного подумав, – ответил дракон. «Но я могу кое-что предположить. Возможно, Виктор не хотел, чтобы ты привязывался к Мари и решил отвлечь тебя на кого-то другого. Но почему? Тут возмутилась уже Машка. Возможно, излишняя привязанность в будущем, по мнению Виктора, могла помешать Алексу сделать что-то важное. Дракон крутанулся на месте. Если что, этого разговора не было. Можете продолжать заниматься, чем вы там занимались. Пока-пока. Рыжий дракон исчез, а Алекс и Машка остались стоять, глядя друг на друга непонимающими взглядами. Интерлюдия 5. Синяя спортивная машина остановилась перед въездом в бизнес-центр и заливисто посигналила, но шлагбаум почему-то не поднимался. «А мы точно приехали куда надо», — уточнил Костя. «Что-то они не очень рады нас видеть. Или просто не узнали. Все они узнали. Ты думаешь, я просто так выбираю дорогие машины? Это моя визитная карточка. Таких ламп в Москве всего 3, у меня и у пары стримеров, и вряд ли она приедет в гости к главе московского отделения Триады». Костя лишь скептически хмыкнул в ответ. По его мнению, Александр просто любил роскошь и дорогие вещи. Чего стоили явно дорогущие часы, которые он в обязательном порядке менял каждый день. Тем временем шлагбаум медленно, будто нехотя, начал подниматься. «Ну вот, решились все-таки», — ухмыльнулся блондин. Пока машина заезжала на парковку, Костя решил уточнить несколько моментов. «Я все-таки не понимаю, если ты изначально знал, где они находятся, зачем вообще было устраивать историю с внедрением Лехи в Белого Дракона?» «Ничего я не знал», — ответил Александр, паркуясь поперек сразу на 2 места. «Мы вычислили этот центр только благодаря твоему дружку. Удивительно, как он вообще мог согласиться на такую глупость». Костя озадаченно смотрел на Александра. «Я думал, это был твой план». «Был», — согласился он. «Но тот, что мы обсуждали с твоими дурачками-друзьями, был лишь ширмой. Я же не идиот, чтобы самостоятельно заниматься слежкой за мафией». «Но мы же этим и занимались», — напомнил Костя. Ему решительно не нравилось, что он играет какого-то приспешника местечкового злодея, но и поделать с этим пока ничего не мог. Александр обладал знаниями, опытом и деньгами, которых не было у Кости, поэтому на данный момент он действительно являлся главным. Если уж на то пошло, выше него в Серебряном Драконе вообще был только глава клуба. «Мы просто отвлекали внимание», — поморщился блондин. «Наживкой был не только твой дружок, но и мы сами. Разумеется, нас засекли и решили избавиться. А в это время за машиной следили профессионалы. Они-то и нашли базу Белого Дракона, определили ответственных лиц и как итог привели нас сюда». Костя восхищенно присвистнул. «Неплохо. А кто же тогда сделал анонимный звонок в клуб «Рыжий Дракон» и сообщил о местонахождении Лехи?» «Мои люди и сообщили», — нехотя признался Александр. «Когда мы узнали, кем является один из тренеров их клуба, то решили не лезть на рожон». Косте стоило огромного труда не расплыться в ехидной улыбке. Выходит, Александр просто испугался слов мадам Смерть о том, что за безопасность Лехи перед ней отвечает лично он сам. Естественно, он поспешил поделиться с Рыжим Драконом информацией, но сделал это анонимно, поскольку до этого клятвенно заверял, что никак не может найти базу Белого Дракона. «Но я так и не понял, зачем вам вообще понадобился этот Белый Дракон? Не вам, а нам», — поправил его Александр. «Ты же тоже часть Серебряного Дракона, пусть пока и очень маленькая и бесполезная». Из его уст это прозвучало практически как издевательство, но Косте было плевать. До тех пор, пока его учили мастера лучшего клуба в России, он был готов терпеть любые насмешки. К тому же Костя успел понять психотип Александра, имея влияние и деньги, ему хотелось кому-то все это демонстрировать, и несведущий в делах рейтинга Костя оказался отличным слушателем. С подземной парковки они поднялись на лифте на верхний, 10-й, этаж. И там Александр уверенно, словно делал это не в первый раз, пошел по коридору к вполне конкретному кабинету и рывком открыл дверь. «Всем здравствуйте!» Это был классический кабинет местного начальника. Огромный дубовый стол буквой «Т», несколько человек охраны и, собственно, сам хозяин всей этой роскоши. Охранники, двое мужчин в черных костюмах, дернулись наперерез с Александру, но были остановлены едва заметным жестом руки сидящего во главе стола мужчины с тонкими, будто нарисованными маркером усиками. Ах да, еще с краю как-то скромно и нервно сидел еще один китаец, он-то и привлек особое внимание Кости, достаточно хорошо разбирающегося в лицах, чтобы понять, что это был тот самый Ли, встретивший Селина в парке. «Господин Ли, кивнул ему с легкой улыбкой Александр и следом сделал более глубокий поклон усатому китайцу. «Рад наконец-то встретиться с вами, господин Ван». Китаец поморщился. «А я вот не очень. Вы же знаете, кого я представляю». Продолжил улыбаться дракон. «Конечно. Кто же в России не знает сильнейший клуб рейтинга?» Александр согласно кивнул. «Мы тоже о вас наслышаны, более того, являемся поклонниками вашего продукта. Рубиновое сердце». Он покосился на слегка вздрогнувшего Костю. «Это удивительное изобретение. Исследования на стыке китайской медицины, алхимии и современной науки очень перспективны, и мы сами работаем в этом направлении. К сожалению, нас сильно ограничивают правила рейтинга. А вот вы свободны в методах, со всеми этими вашими экспериментами над людьми. Мне нравится ваш подход». Китаец скривился. «Мы не занимаемся вивисекцией и лишними убийствами. Люди сами идут за силой, мы лишь предлагаем вариант ее получения». «Вот об этом подходе я и говорю», — согласился Александр. «Но если вы хотите существовать на нашей земле, то придется сотрудничать». Господин Ван нехотя кивнул. «В целом мы не против, но в связи с последними событиями у нас возникли некоторые трудности». «Мадам Смерть», — понимающе сказал дракон. «Именно. Мы все еще опасаемся мести с ее стороны. Мы поможем вам решить этот вопрос», — уверенно заявил Александр. «Но за это мы попросим самый лучший из ваших вариантов рубинового сердца. Не ту байду, что вы продаете на улицах». Костя вновь вздрогнул. «Максимальное усиление и минимальный побочный эффект». Глава 8. Сказать, что слова рыжего дракона испортили настроение и сбили ребят с толку, это ничего не сказать. У Виктора всегда были довольно специфические методы тренировок, но внушение Алексу чувств к случайной девушке было далеко за гранью допустимого. И если раньше это было лишь предположение, то теперь стало подтвержденным фактом, от которого становилось страшно и грустно. Алекс и Машка еще долго размышляли, чем же мог руководствоваться Синсич, совершая подобные действия, но так ни к чему и не пришли. А на следующий день Алекс наконец-то покинул клинику. Рогов, Лаки и Панк все еще оставались на лечении, но зашел попрощаться Алекс только к ежику. С Панком он был вообще не знаком, а Рогова видеть пока просто не хотелось, настроение и так было ни к черту. Может быть, позже. К тому же был шанс пересечься с королевой, чего Алексу совершенно не хотелось, особенно после разговора с Гааром. А вот Лаки, даже находясь в больнице, не терял присутствия духа и всего за 5 минут общения заставил рассмеяться и на время забыть о проблемах. В результате Алекс обменялся с ним контактами и предложил при первой возможности посетить тренировочный центр «Рыжий дракон» и, возможно, даже присоединиться к ним. Хотя Алекс еще не знал политику приема новых учеников именно в клуб рейтинга, но был бы рад и просто тренироваться в одном зале с таким человеком. Сам же Алекс прямо из клиники отправился не в тренировочный центр, а домой, к родителям. Ему захотелось просто расслабиться хоть на какое-то время. Дома все обсуждения каких-то бытовых дел казались ему тихим шумом вроде морского прибоя, временно заглушившим тяжелые мысли о странных действиях Синсича и предстоящем бое с сумасшедшим лысым типом из прошлого. Правда, восхищенные рассказы старшей сестры о новом кавалере немного портили идиллию, вызывая у Алекса легкий нервный тик. По ее описанию, это был добрый и отзывчивый человек, никак не походивший на Ивана, но ехидный взгляд сестренки, мимолетно брошенный в его сторону, подсказал Селину, что речь идет именно о нем. «Чур меня!» — с ужасом думал Алекс. «Не дай бог он станет моим родственником». А затем ему неожиданно позвонил Смирнов и предложил встретиться в баре, что было уже необычно, поскольку Игорь и бары, по идее, существовали в никогда не пересекающихся параллельных вселенных. И что-то в голосе толстяка заставило Алекса быстро собраться и поехать к нему. Несмотря на будний день, в заведении было на удивление людно. Смирнова оказалось не так-то трудно найти, он сидел в самом дальнем углу помещения, заняв целый угловой диванчик. Единственную компанию ему составляли бокал пива и полупустая бутылка. «Игорь, ты чем тут занимаешься?» – спросил Алекс вместо приветствия. «О, Алекс, здорово, а я тут это, напиваюсь». Алекс впервые видел друга в таком плачевном состоянии. Собственно, Игорь вообще никогда на его памяти не пил. Сев рядом, Алекс заказал официантке апельсиновый сок и внимательно посмотрел на друга. «Я думал, ты серьезно настроен на подготовку к бою с Роговым. Алкоголь в тренировочную программу явно не входит. Да плевать мне на этот бой, отмахнулся толстяк. Это же детский сад. Он внимательно изучил полупустой бокал и перевел нетрезвый взгляд на Алекса. Вот ты, наверное, думаешь, что бокал наполовину полон. Ох, опять эта пьяная философия, наполовину пуст, наполовину полон, хмыкнул Алекс. Философия, усмехнулся Игорь. Это ты любитель философствовать, а я думаю, что бокал просто недостаточно полон. Налей еще, а я боюсь пролить. Алекс с легкостью отобрал у друга бокал и поставил на стол. Давай-ка заканчивать с этим. Ты же знаешь, что спиртное не решает всех проблем, зато позволяет о них забыть. Ты все из-за этой девушки. Он быстро поправился. То есть из-за Татьяны. Ты же слышал, ее можно поднять на ноги. Да-да, когда-нибудь, со временем, если очень постараться. Но сейчас-то она не может ходить. Алекс поморщился. Это очень плохо, но... Но Алекс все равно не понимал, откуда у Смирнова появилась такая привязанность к девушке, с которой он был знаком всего 2 дня. Конечно, Алекс тоже искренне ей сочувствовал, но так убиваться. При этом Селин видел, что это не влюбленность, а какой-то иной тип привязанности. «Вы все четверо, бесчувственные машины», — вдруг заявил толстяк. «Я же вижу, что вас интересуют только ваши боевые искусства». Даже помощь полиции для вас была лишь развлечением и частью тренировок. Алекс не нашел, что ответить. Он не видел ничего плохого в том, что все их мысли и время посвящены тренировкам. Заниматься тем, что тебе нравится, с друзьями, да еще и иметь возможность впоследствии не думать о деньгах. Об этом мечтает любой нормальный человек. Правда, вряд ли этот нормальный человек станет рисковать здоровьем, участвуя в смертельных боях, но так их воспитал Сенсич. А уж теперь, зная о рейтинге, Алекс просто не хотел для себя другой жизни. «Молчишь. Вот и правильно», — продолжил Смирнов. «Ты, наверное, думаешь, с какой стати я так переживаю за человека, с которым знаком всего несколько дней. Знаешь, они очень хорошо ко мне отнеслись, я почувствовал, что нашел друзей со схожими интересами. Прям сразу друзей», — с сомнением переспросил Алекс. «Думаешь, у меня много друзей, чтобы перебирать?» Скривился Смирнов. «Кроме тебя, по сути, больше никого и нет. Такому, упитанному и замкнутому человеку, как я, очень сложно знакомиться с людьми». «Ну, это ты преувеличиваешь», — не согласился Алекс и со знанием дела добавил. «Сейчас совершенно нетрудно найти друзей по интересам, и неважно, толстый ты или худой, интроверт или экстраверт». Он невольно вспомнил Лаки, Гришу и покойного Турала. «Алекс ведь познакомился с ними», как раз когда был толстяком, но едва ли это кого-нибудь волновало. Вообще, у Селина всегда было столько друзей и знакомых, что он особо не задумывался над тем, что кто-то может жить иначе. Все-таки спорт сближает. Были ребята с паркура, с танцев, с акробатики. Димон, Вася, Славик. Черт, а ведь он совсем забыл о Славике. Похороны как раз должны были состояться на днях. Или уже состоялись. Может... «Игорь в чем-то прав, и я реально бесчувственная машина», — вдруг подумал Алекс. «Но смерть — это же то, что уже невозможно изменить. И если она уже произошла, то волноваться по этому поводу нет смысла. Живые важнее мертвых. Тебе легко говорить», — грустно вздохнул Смирнов. «Для тебя жизнь в институте вообще была игрой. Забавно, наверное, притворяться ботаником, зная, что на самом деле ты можешь любого в бараний рог скрутить». А у меня есть только эта самая личность неудачника. Одна. А Таня, Олег и Бурый совсем другие. Они рискуют жизнью, чтобы помогать людям, а не как вы четверо, ради адреналина. И они приняли к себе такого, как я. Если тебя это так парит, то в 21 веке можно слепить из себя абсолютно любого человека, справиться с любыми внутренними и внешними проблемами. Если есть деньги, можно нанять специалистов, тренеров, заказать диетическую еду, если денег нет, ищи информацию в сети сам, учись готовить и считать калории. Если в чем-то не разбираешься, есть миллионы курсов, и платных, и бесплатных. Если не нравится институт, всегда можно перевестись в другой или вообще перейти на онлайн-обучение. Смирнов застыл на какое-то время, переваривая обрушенный на него поток информации, и нехотя кивнул, даже немного протрезвев. Согласен. Если задуматься... Никогда еще в истории человечества такого не было. Зубные импланты, пластические операции, спортивное питание и доставки сразу сформированных рационов, психологи, стилисты, коучи. Если человек захочет измениться, то для этого есть абсолютно все инструменты. Почему же я тогда не меняюсь? Может, ты просто еще не нашел, в какую сторону хочешь измениться, предположил Алекс. В этот раз Игорь еще дольше сидел и молча смотрел перед собой. А знаешь, наверное, все-таки нашел, наконец сказал он. Спасибо за разговор. И вообще, поеду я домой. Извини, если отвлек от этих ваших смертельных боев и адских тренировок. Игорь встал из-за стола и понуро поплелся из бара, а к Алексу тут же подбежала официантка. Ваш друг же еще вернется. Он не оплатил счет. Алекс взял чек и сказал: я оплачу. Судя по состоянию Смирнова, Алекс ожидал увидеть в счете хотя бы 5 бутылок пива, но там сиротливо отпечатались лишь 2 малюськи по 0,33. Все-таки толстяк совершенно не умел пить. Следующие дни после возвращения из больницы прошли чересчур спокойно. Алекс так привык к постоянным тренировкам на грани выносливости, к различным неприятностям и неожиданностям, что буквально растерялся. На него словно накатил отходняк после напряженных и эмоциональных событий, в то время как остальные ребята, наоборот, пахали как проклятые. Тема так радовался тому, что его дух-хранитель соизволил заняться тренировками, что все свободное время старался проводить в астрале. Даня впервые за долгое время стал по-настоящему серьезен и занялся медитацией, практикой боевых техник и, а ужас, растяжкой. Машка сильно замкнулась в себе, постоянно витая где-то в облаках и продолжая ожесточенно тренироваться. И только Алекс слонялся по клубу, не зная, чем себя занять. Иван при первом же появлении Селина в зале стер с доски его имя и написал большими буквами «инвалид», очевидно, уже зная о диагнозе, поставленном специалистами небесной сферы. «Ну что, инвалид, ты выбываешь из гонки», — сходу заявил здоровяк. «Оставим твое имя на доске в память о загубленном потенциале. Я же еще восстановлюсь», — огрызнулся Алекс. «Ага, а пока твои друзья будут отдуваться за тебя в бою насмерть», — ехидно припечатал его Иван. «Позор, что тут еще сказать? А был потенциал вырасти человеком, на которого можно положиться». Алекс и сам постоянно думал об этом, но слова тренера все равно очень сильно уязвляли. Особенно тем, что Иван был совершенно прав, в бою со Стасом теперь рисковать жизнью будет кто-то другой. У Алекса даже мелькнула в голове мысль достать где-то еще немного рубина, чтобы вернуть способность управления ци на время боя, а потом уж будь что будет. Но он не знал, где взять духовный наркотик, да и интуиция подсказывала, что Иван все равно не пустил бы его на бой. Здоровяк давно объяснил свою жесткую позицию касательно любых костылей в тренировках и не особо жаловал даже помощь духов-хранителей, что уж говорить о применении духовных стероидов. И в целом Алекс даже поддерживал его позицию, но все же считал, что экстренные случаи могут требовать экстренных мер. Так он и ходил, напряженно наблюдая за развитием друзей и пытаясь найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Разумеется, Алекс тоже тренировался. Отработку приемов и спарринги еще никто не отменял, но теперь все это казалось простыми играми на фоне тренировок навыка владения ЦИ. Тем более, что он мог видеть, как быстро прогрессирует Тема и Машка. Даня тоже прогрессировал, но в нем не чувствовалось особого запала, словно он делал это из-под палки. Если честно, баскетболист всегда считал боевые искусства лишь частью своих увлечений, ставя на первое место автомобили и баскетбол. Даже спарринги он воспринимал скорее как игру. Иван лишь вздыхал каждый раз после короткого проверочного боя с Даней и планомерно менял его имя на доске от дылды до слабака через ленивца. В результате его кандидатуру на бой забраковали, как и Алекса, еще до дня финальной проверки. А в день окончательного определения кандидатуры на бой со Стасом, когда Тема и Машка морально готовились к тому, чтобы показать Ивану все, чему научились за прошедшее время, в зале появилась Елена. Странно, но, несмотря на то, что ребята о ней узнали, отношение к боевой горничной никак не поменялось. Разве что Тема стал еще чуть больше теряться при каждом ее появлении. «У нас там гости», — сообщила лучшая в мире убийца с довольной улыбкой. «Алекс, ты должен быть им рад». Селин скептически посмотрел на женщину. По его мнению, все, кому он был бы сегодня рад, уже находились в тренировочном центре. «Пойдем посмотрим», — неуверенно вздохнул Алекс, и они всей толпой пошли в фойе. «Мне кажется, нам нужно уже поставить здесь кресло и кофемашину», — размышлял на ходу Даня. Слишком много встреч проходит перед пропускным пунктом. И все эти встречи были нежелательными, заметил Тема. Ворон с братцем из Стального Тигра, шантаж Серебряного Дракона, теперь вот таинственные гости лично для Алекса. Мне кажется, там не кофемашина нужна, а дополнительная охрана. Еще спускаясь по лестнице, Алекс увидел стоящих у пропускного пункта азиатов, сжал кулаки и прорычал. Ли, что он здесь делает? Отлично знакомый ему китаец в компании двух суровых мужчин в костюмах топтался возле стойки охраны. Все четверо ребят во главе с Еленой и Иваном спустились в фойе. Елена сделала приглашающий жест китайцу. «Думаю, он сам тебе расскажет о цели своего визита». Невысокий китаец коротко поклонился всем присутствующим и отдельно, уже значительно ниже, Елене. «Я пришел извиниться от своего лица и триады Суньон в целом за то, что по незнанию нанес ущерб вашему ученику. У этого нет оправдания, но есть причина. Мы не знали, что он член клуба, находящегося под вашей защитой». Он повернулся к стоящим рядом мужчинам. «Меч». Один из азиатов достал из сумки меч средней длины с очень широким лезвием и протянул Ли. Тот подошел к столу прямо перед сидящим с совершенно непробиваемым лицом охранником из радужной черепахи. «Позволите». Охранник также молча встал со стула и сделал шаг назад. Спутники Ли проворно разложили перед ним красную ткань и застыли рядом в полупоклоне. «Я думал, что пальцы отрубают в якудзе», — шепотом сказал Тема. «Он что, реально это сделает?» Китаец посмотрел на Алекса. «Я прошу прощения за то, что подверг опасности и нанес ущерб вашему ученику, в качестве платы за свою ошибку». Он с силой размахнулся мечом и отрубил себе руку по локоть, заставив охранника отпрыгнуть в сторону, чтобы не запачкаться кровью. К Ли тут же подскочил один из подручных и проворно обрезал культю. Отрубленную же руку второй китаец положил на красную подушку и с поклоном поднес Елене. «Примите наши извинения, мадам Смерть». Алекс и остальные драконы уставились на происходящее, не в силах вымолвить ни слова. Хотя нет, Даня все же что-то сказал, но явно нецензурное. «Как думаешь, этого достаточно?» — спросила Елена Алекса, не поведя даже бровью. «Конечно нет», — быстро справившись с удивлением, ответил Селин. В данный момент его больше всего волновало то, что из-за травмы он не может выйти на бой со Стасом. Прошлое оставалось в прошлом, а вот влияние действий Ли на будущее требовало куда более значительного наказания. «Тогда можешь убить его», — легко предложила мадам Смерть. Алекс растерялся. «Вот так просто. А в смерти на самом деле вообще нет ничего сложного», — улыбнулась Елена. «Просто убей его, и все. Триада не станет за него мстить». Алекс растерянно переводил взгляд с терпеливо ожидающего его решения бледного китайца на друзей и тренеров. «А, тело». Елена посмотрела на спутников Ли, и те коротко кивнули. «Они заберут его с собой», — интерпретировала их действия Елена. «Убить несопротивляющегося человека. Алекс не мог сделать это тогда, в плену белого дракона не смог бы и сейчас. Но был один вопрос, который он хотел задать Ли с того момента, как понял, что остался в живых. «Почему ты не убил нас?» — спросил он азиата. «Ты уже знал, что я под защитой». «Нет», — покачал головой Ли. «Я просто почувствовал в тебе и в твоем друге силу воли, достойную уважения. Не вижу смысла в убийствах без реальной необходимости». Алекс немного подумал и решительно сказал. «Хорошо, ты сказал, что когда-нибудь мы вернем тебе долг. Будем считать, что это произошло, я вернул его за всех. Мы принимаем извинения». Ли и двое китайцев ушли, оставив после себя подушку с отрубленной рукой. «Я это выкину». Стараясь сохранить спокойствие, спросил охранник. Похоже, своеобразное шоу, показанное китайцами, вывело из равновесия даже его. «Да, конечно», — разрешила Елена. «И вызовите клининговую компанию». Иван же хлопнул Алекса по плечу. «Сказано было красиво, но по факту ты просто слабак», — констатировал он. Китаец на этом и сыграл. Машка обняла Алекса и поцеловала в щеку. «Не слушай его, ты же не хладнокровный убийца». Иван сокрушенно покачал головой и пошел обратно к лестнице в основной зал, пробормотав себе под нос. «А жаль, это бы решило все наши проблемы». Ребятам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после наблюдения столь странного зрелища. В тренировочный зал они вернулись только минут через 20. «Эй, не расслабляйтесь», — прикрикнул на них Иван. «Мелкая, неудачник, готовьтесь к выпускному тесту. Слабак и инвалид, можете сходить в раздевалку за помпончиками, будете изображать группу поддержки. В данный момент это единственное, на что вы годны. Алекс и Даня послушно заняли место в первом ряду, собираясь наблюдать за поединками. Но если Даня в целом смотрел скорее с любопытством, то Алексу больше всего на свете сейчас хотелось сказать Машке, чтобы она вообще не участвовала в испытаниях. Все-таки у них с Темой были практически равные шансы на победу, но если выиграет Машка, то она выйдет против этого монстра. «Давайте упростим задачу», — тем временем продолжил говорить Иван. «Я дам каждому из вас по 5 минут, чтобы убить меня. То есть, чтобы выиграть, я должна вас убить», — уточнила Машка. «Сделать все, чтобы убить», — поправил ее Иван. «Разумеется, у вас это не получится. Я бы себя уважать перестал, если бы меня убили такие задохлики, как вы». Тема странно посмотрел на здоровяка. «И нам можно использовать любые техники. Все, кроме оружия», — подтвердил Иван. «Конечно, вы мне и с оружием не соперники, но я все-таки оцениваю навыки, которые вы должны будете использовать в предстоящем поединке духа. Давай, мелкая, дамы вперед». Машка вышла на татами и встала напротив Ивана. Они выглядели немного нелепо из-за огромной разницы в росте и весе. Визуально Иван смотрелся раза в 4 тяжелее девушки. Хоть Алекс и не мог управлять внутренней энергией, состояние Сатори оставалось для него интуитивной способностью. Пусть и действовала она значительно слабее, чем под полным контролем Ци, но он хотя бы мог в общих чертах увидеть бой. Машка ушла в ускорение и атаковала Ивана множеством острых ударов ладонями, явно имитирующих холодное оружие. Усиленные с помощью внутренней энергии, они даже смогли нанести небольшой урон здоровяку. Алекс впервые за все время увидел кровь Ивана, хотя царапины рубцевались быстрее, чем Машка успевала их наносить. К тому же раны явно были слишком поверхностны, словно невидимые клинки едва могли расцарапать кожу. Машка прыгала вокруг Ивана и вертелась, как юла, нанося удары руками и ногами в разных плоскостях. К сожалению, Алекс упускал около половины их движений. Поэтому, когда в боку Ивана вдруг появилась довольно крупная рана, он даже не понял, откуда она взялась. Но по всему выходило, что Машка каким-то образом смогла пробить защиту Ивана. «Это явно заявка на победу», — с удивлением признал здоровяк. Алекс даже не знал, радоваться за Машку или начинать нервничать. Стыдно признаться, но он теперь еще сильнее болел за Тему. «Я еще только начала», — азартно сказала Машка и вновь бросилась в атаку. В этот раз Алекс смог увидеть, как девушка наносит объединенный удар двумя руками, очевидно сплавляя два клинка из ЦИ в один. И снова Иван получил рану. Дав Машке шанс показать все, на что она способна, Иван наконец начал нападать сам. И тут Машка проявила чудеса ловкости, уворачиваясь от атак Ивана, но это было ожидаемо. Удивило то, что, пропустив парочку ударов, она смогла выдержать их благодаря защитному покрову из ЦИ. Спустя 5 минут Машка устало рухнула на пол, явно растратив все силы, а Иван сходил к аптечке и небрежно заклеил несколько оставшихся после боя неглубоких ран пластырем. «Неплохо, но тебе все еще не хватает желания убивать. Если бы ты била всерьез, то я бы не отделался царапинами», — констатировал Иван. «И ты не целилась в слабые места, связки, горло, глаза. Убийственное намерение есть, но оно слабое и не конкретизированное. Нужно не просто хотеть убить противника, но и представлять, как это происходит, все последствия наносимого удара. Но со Стасом я не буду подсознательно сдерживаться», — заверила его Машка, устало сидя на полу. «Я могу тебе поверить», — согласился Иван. «Но сама-то ты в это веришь». В целом же Машка показала отличную атакующую технику вкупе со скоростью и усилением тела. Но Иван все равно почему-то выглядел недовольным. «Ну давай, неудачник», — позвал он Тему. «Покажи все то немногое, на что способен». Тема уже давно не поддавался на его провокации. В отличие от Машки, он делал упор не на скорость, а на силу ударов. Благодаря отличному знанию анатомии Тема научился усиливать каждую составляющую удара. Если в движении участвовало 100 мышц, то он чувствовал, по каким из них и в каком порядке нужно прогнать ЦИ, чтобы задать правильный импульс. Поэтому, несмотря на разницу в росте и весе, визуально удары Темы казались ничуть не слабее ударов Ивана. И если Машке Иван дал фору, не атакуя какое-то время в ответ, то Теме такой роскоши не досталось. Наоборот, Иван даже напал первым. Некоторое время они обменивались ударами, и, к удивлению Машки и Алекса, внешний тема держал удар не хуже самого Ивана. Алекс отлично знал, насколько силен их тренер, поэтому способность темы принять удар огромного кулака Ивана по лицу и сохранить вертикальное положение и бодрость духа вызывала искреннее уважение. Более того, с каждым удачным ударом Иван двигался чуть медленнее, словно начинал уставать. «Так, стоп», — вдруг сказал он теме, — «ты применяешь какой-то яд, причем нагло пользуешься тем, что мелкая нанесла мне много царапин. Не уверен, что это можно считать полноценной победой». «Хорошо», — легко согласился тема, — «тогда будем считать эту победу неполноценной. И я бы посоветовал принять противоядие, а то минут через 20 изменения от яда станут необратимы». Алекс и Машка переглянулись, не понимая, о чем речь. Похоже, тема скрыл от них информацию о каком-то новом умении, связанном с применением яда. «ПФ, это всего лишь слабенький яд», — ничуть не испугался Иван. «Почешется и пройдет, но вынужден признать, что на лысого шизика это может подействовать, да и удар ты держишь хорошо. Вот только я не уверен, что ты сможешь его убить». «Смогу», — уверенно ответил тема. «Имей в виду, что поединок духа может закончиться только смертью одного из участников», — грозно навис над ним тренер. «И тут не проканают оправдания вроде «я не могу убить безоружного» или «он не сопротивляется». Нужно взять себя в руки и свернуть ему шею в любом случае». Но тема ответил ему твердым взглядом. «Я понимаю. Хорошо. Тогда на поединок выйдешь ты». Иван насклабился. «К тому же, если честно, тебя жалко меньше всех. Не девочку же против такого бойца выставлять. Эй!» Возмущенно воскликнула Машка. «Что эй?» Передразнил ее тренер. «Это усиленные мышцы могут убить вне зависимости от желания бойца, а острота твоих невидимых клинков зависит только от намерения убить своего противника. А тебе с твоим намерением пока только салаты нарезать». Тут Машка не нашла, что ответить, поскольку понимала, что в целом Иван прав, хотя формулировка могла бы быть и помягче. Поэтому ей оставалось лишь сменить тему разговора. «Ты каким-то образом украл навык того рептилоида?» — спросила она тему. «Это возможно вообще?» «Как видишь, возможно», — ухмыльнулся тема. «Но это не постоянный навык, просто часть его отравы осталась у меня в крови. Альмашкал научила меня пользоваться этим ядом, но его запасы не бесконечны». Даня восхищенно присвистнул. «Все равно круто. Вот она, польза от духа-хранителя, а не как у меня. Ой, если я смог найти общий язык со своим духом-хранителем, то и ты справишься», — уверил его тема. «Ну что, завтра я покажу, кто на самом деле является главным учеником рыжего дракона». Он на мгновение замолчал. «Хаем, а кто-нибудь знает, как именно будет проходить поединок духа?» А на следующий день вся четверка отправилась на бой. Местом проведения был выбран один из тренировочных залов Серебряного дракона, поэтому время назначили не такое позднее. В 6 часов вечера в фойе тренировочного центра собрались драконы Иван и пара охранников из радужной черепахи. «А где Елена?» – напряженно спросил тема. «Она не поедет на поединок». «Сочувствую, парень», – ехидно сказал Иван. «У нее есть дела поважнее, чем смотреть, как тебя избивают». Бой со Стасом проводился неофициально, поэтому Алекс ожидал, что зрителей практически не будет. Каково же было удивление ребят, когда они приехали на место боя и увидели десятки незнакомых людей. Разумеется, тут же были и представители Серебряного дракона, включая и самого главу клуба, и Горец, и ученики из Алмазной кошки. Даже заочно проигравшие им черные обезьяны кучковались в сторонке, ожидая начала смертельного поединка. Четверку ребят встретил и провел в зал Костя. «Рад, что ты остался в живых», — сказал он Алексу, пожав руку. «Иначе как бы я смог вызвать тебя на бой и как следует избить?» «Мечтай», — фыркнула Машка, обняв Алекса за плечо. Костя подозрительно посмотрел на них. «Вы типа вместе, что ли?» Поскольку он никогда не скрывал своей симпатии к Машке, изменение формата их взаимоотношений с Алексом серьезно его взбесило. Хотя он и старался этого не показывать, но Костя никогда не умел справляться с сильными эмоциями. «А это не твое дело», — бросила ему девушка. Костя сжал зубы от злости, но продолжать тему не стал. «Ну что, тем, готов к бою?» «Конечно», — немного нервно ответил тема. «Только я не ожидал, что на моем дебюте будет столько зрителей». Весь его расстроенный вид говорил что-то вроде: «Кроме того зрителя, который мне действительно важен, но поняли это только Алекс и Машка. Никто не ожидал, нехотя согласился Костя. Я сам не знаю, кто их сюда позвал, бой должен был проходить в закрытом формате. Тем временем рядом с ними, как чертик из табакерки, появился Стас. Я их позвал, не без гордости сообщил он. Хотелось, чтобы мою победу увидели представители лучших клубов рейтинга. Увидев вблизи глаза Стаса, Алекс тут же все понял. Схватив тему за руку, он быстро проговорил: «Не вздумай выходить на бой, ты посмотри на его глаза, он явно под тем духовным наркотиком, что тестировал белый дракон». «Это ничего не меняет», — отмахнулся тема. «У меня есть способ с ним совладать, чем бы он ни заправился». Алекс сильнее сжал его руку. «Ты просто не чувствовал, как действует эта штука. Стас и до этого был монстром, а сейчас его силы удвоились, а может, и утроились. Сам же понимаешь, что у нас нет выбора», — хмуро сказал тема. «Я справлюсь. У меня тоже есть туз в рукаве». Глава Серебряного Дракона позвал обоих участников боя на помост. Далее последовал небольшой ритуал. Он надрезал ножом кожу на предплечьях обоих участников, взял по капле их крови и смешал в стеклянной колбе. Затем все это дело смешали с краской и нарисовали вокруг темы и Стаса круг. «Из этого круга выйдет живым только один из вас», – провозгласил глава Серебряного Дракона. «Если же кто-то попытается пересечь черту до смерти второго бойца, то погибнет сам». «Отлично!» – яростно сверкнул алыми глазами лысый парень. «Это будет быстро!» – раздался звон разбитого стекла, и во лбу Стаса появилась огромная сквозная дыра. Сложно сказать, что испытал Алекс в этот момент – облегчение, удивление или страх. Тело парня медленно опустилось на колени и, обмякнув, словно мешок, распласталось на земле. «Никогда такого не было, и вот опять», – прорезал тишину насмешливый голос Александра. «Выключить свет!» – быстро скомандовал глава Серебряного Дракона, стрельнув в ученика неодобрительным взглядом. «Охрану на поиски стрелявшего. Оцепить район. Надеюсь, это не тот туз, о котором говорил тема», – шепнула Машка Алексу на ухо. Разумеется, люди тут же засуетились, часть мастеров бросилась прямо через окна на поиски стрелявшего, но прошлый опыт показывал, что шансы отыскать снайпера очень невелики. Тема подошел к телу своего противника, потрогал шею и подтвердил: он мертв. Собственно, с такой огромной дырой в голове иных вариантов и быть не могло. Снайпер использовал патрон крупного диаметра, словно опасаясь повторения истории с Сенсичем. Машка ткнула Алекса локтем в бок. «Конечно, может, не очень красиво так говорить, но это же решило нашу проблему». Алекс кивнул. «Согласен. Вот только как бы этот выстрел не повесили на нас». И в этот момент тело Стаса начало светиться. В полумраке потушенных потолочных ламп это было видно особенно хорошо. Что это с ним?» — спросил тема, на всякий случай пятясь от тела. «Закройте глаза», — крикнул кто-то. И Иван буквально за шкирку выдернул тему из круга. И в этот момент сверкнуло так, что на какое-то время Алекс решил, что ослеп навсегда. А когда проморгался, то подумал, что лучше бы он действительно ослеп. Посреди арены стоял живехонький Стас. Лысый парень провел рукой по лбу, в котором еще недавно зияла дыра от пули, и расхохотался. «Ха-ха, кто бы мог подумать, он не врал. Кто не врал?» — удивленно подумал Алекс. «И что это за мистика вообще такая? Его же точно убили». Эпилог. Больничная палата выглядела так, словно в ней держали особо опасного преступника, а не человека в коме. На самом же деле ответственные представители небесной сферы сами точно не знали, кого и от чего защищали толстые бетонные стены и крепкая стальная дверь. Виктор Тропов лежал в коме уже почти 10 дней, но вокруг него постоянно происходили странные события. То в коридоре нашли труп женщины, то сбоило оборудование, рассчитанное на работу в самых экстремальных условиях. В результате директор больницы решила перевести столь хлопотного пациента на подземный этаж, оставшийся еще со времен строительства старого бомбоубежища. Система замков пришла в движение от ключа, защелкала, заскрежетала, и вскоре дверь распахнулась. На пороге появился высокий темноволосый мужчина лет 40, в строгом серебристо-сером костюме. Брезгливо осмотревшись по сторонам, он осторожно, словно боясь испачкать туфли, шагнул в комнату и приблизился к кровати. Затем наклонился вперед и некоторое время всматривался в лицо Виктора. И правда в коме, — с легким удивлением констатировал он спустя какое-то время. «Честно говоря, до последнего думал, что ты притворяешься». Вытащив из внутреннего кармана небольшую стальную коробочку, мужчина открыл ее и достал шприц с рубиново-красной жидкостью. «Не знаю, почему ты был уверен, что эта бурда тебе поможет, но в любом случае спасибо, что дал наводку на триаду, возможно, это начало хорошей дружбы». Он еще пристальнее всмотрелся в лицо собеседника, будто ожидая какой-то реакции от человека в коме. «Почему мне кажется, что, даже если это не сработает, у тебя где-то заготовлен еще один запасной план?» Вновь задал он вопрос, уже не рассчитывая на ответ. «А возможно, я и есть этот запасной план, и предыдущие уже не сработали. Впрочем, неважно». Решив не тратить более время на разговоры, мужчина сделал укол в плечо пациенту. Некоторое время ничего не происходило, а затем Виктор Тропов задергался, словно в эпилепсии, брызжа слюной и выкатывая глаза. Высокий мужчина же спокойно и даже с долей любопытства стоял и наблюдал за его агонией. Спустя какое-то время Виктор перестал дергаться и вновь стал неподвижен. «Не сработало», — без особого удивления констатировал мужчина. «Почему же, все сработало как надо», — одними губами ответил Виктор. «Просто мне нужно время, чтобы немного прийти в себя. Меня как будто через мясорубку провернули, знаешь ли». Мужчина присвистнул. «Ух ты, честно говоря, не ожидал. Слушай, Серег, я 2 года триаде сливал рецепт рубинового сердца как раз на такой случай. Не конкретно пули в голову, конечно, но серьезной, несовместимой с жизнью травмы. Это не могло не сработать. А может, проще было увернуться от пули, чем подвергать себя такой опасности?» — скептически спросил Сергей. «Может», — не стал спорить Виктор, осторожно двигая шеей. «Но так я смог выиграть немного времени, прежде чем храм дракона начнет действовать по-настоящему. Вот я и решил немного полежать, не привлекая к себе лишнего внимания. То есть кража 5 священных фруктов, по-твоему, привлекла недостаточно внимания храма?» — с усмешкой спросил Сергей. 6, поправил его Виктор. «Помимо глаз дракона я экспроприировал еще один духовный фрукт, феникса», — понимающе кивнул Сергей. «Логично. Нужно было сразу догадаться». Виктор очень медленно приподнялся на локтях, а затем плавно сел на кровати. «Ну что, ввести тебя в курс дела?» — предложил Сергей. «Нет необходимости. Ты удивишься, насколько хорошо работает мозг и уши во время комы». Елена периодически забегала, рассказывала новости. Сергей поморщился. «Елена, мадам смерть, как я сразу не догадался, кто это? Кстати, ты ведь мог оставить ей инструкции по поводу рубинового сердца, она бы с легкостью достала нужный препарат. Я подумал, что тебе будет приятно отдать мне долг таким образом», — с усмешкой ответил Виктор. «Не уверен, что это учитывается. Ну, будем считать это первым взносом. Поможешь мне унизить, а затем уничтожить храм дракона, и мы квиты. Всего-то», — поморщился Сергей. «Как же высоко ты ценишь мою жизнь. А если я откажусь?» Виктор привычным движением провел рукой по лысине и посмотрел в глаза главе клуба «Серебряный дракон». «Не откажешься. Ты же тоже хочешь отомстить». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aok.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.